9:16. Поезд долго вилял между гор, озер, рек и ущелий и, наконец, подошел к станции под названием Гурск. Локомотив выпустил пар, и этот звук был похож на название городка. Слева от рельсов Джеффри увидел улицу, на которой разместились магазины и рестораны. Улица тянулась вдоль берега бурной синей реки. Справа над городом высилась величественная гора. Ее пик сверкал на солнце, словно верхний камень пирамиды. Предгорья могучей вершины были усеяны ржавым горнопроходческим оборудованием. Тут и там стояли конвейеры с вагонетками, чернели жерла штолен, между которыми стояли серые облупившиеся бараки. Городок представлял собой дикое сочетание хорошо сохранившейся старины и обшарпанных современных домов. Бревенчатые фасады соседствовали здесь с панельными домами под шиферными крышами. «Это и есть город Максима Драголовича?» — прошептала Нелл. «Ох, дорогая, мы с тобой точно ненормальные!» 9:21. Поезд подъехал к станции. Здание вокзала загораживало городок и вид на гору. Вокзал был из разряда важных построек в странах третьего мира. Он выделялся на общем фоне, так, словно бы что-то пафосно обещал. Здание было чем-то вроде пропагандистской листовки, сброшенной с борта бомбардировщика. Потрескавшуюся крышу поддерживала торжественная бетонная колоннада. В нишах между колоннами стояли статуи, изображавшие русских революционеров. Статуи имели жалкий вид и были разрисованы граффити. Бронзовые столбы фонарей почернели, стеклянные плафоны разбились. Потолок навеса протекал, на платформе образовались ржавые лужи. Джеффри и Нелл вышли из вагона, и Максим радостно махнул рукой. «Сюда!» Они пошли по перрону на восток. Нигде не было видно ни одного человека, и Джеффри с Нелл стали гадать, обитаем ли город. Они вдыхали свежий, холодный воздух, и постепенно ими овладевало чувство, близкое к панике. Максим и Гелий дошагали до восточного края платформы, где у здания вокзала обвалилась крыша, и из колонн торчала арматура. Там они спустились по лестнице, уводившей в противоположном направлении. У подножия лестницы находилась стальная дверь, смотревшая на север. Гелий достал ключ и повернул в скважине. Затем он повернул штурвал, похожий на те, которые ставят на люках в подводных лодках. И дверь, качнувшись на ржавых петлях, открылась. Перешагнув порог, Максим щелкнул большим выключателем. Вспыхнули галогенные лампы на потолке, и перед супругами предстало помещение, похожее на небольшую станцию подземки. На рельсах, лежавших перпендикулярно к железнодорожному пути, оставшемуся наверху, стоял старинный вагончик метро. Закрыв и заперев железную дверь, Гелий обратился к Джеффри. «Все на борт!» — сказал он с улыбкой. «Прошу вас, доктора!» — добавил Максим, первым вошел в вагончик и протянул руку Нелл. «Ладно», — вздохнула Нелл, вошла в вагон, а Джеффри последовал за ней. Заработал мотор, и вагончик неожиданно понесся вперед, а потом вниз. В блестящих кафельных плитках, которыми были забраны стены туннеля, отражались огни, горевшие внутри вагона. По обе стороны Джеффри видел толстенные кабели. Вагон уходил все глубже и глубже под землю. У Джеффри и Нелл заложило уши. «Черт побери! Куда мы едем, Максим?» — прокричал Джеффри. «Вот именно!» — кивнула Нелл. «Увидите!» — откликнулся Максим, глядя на них с улыбкой. Стучали колеса. В какой-то момент туннель расширился, и вагон проехал мимо знака, подвешенного к потолку. Джеффри получил ответ на свой вопрос. Он был написан латиницей и кириллицей. «Победоград!» «Победоград!» — прочла Нелл и обратила внимание на суффикс. «Город?» «Вы шутите?» — проговорил Джеффри. Великан кивнул и громко рассмеялся. Вагон понесся дальше по туннелю. «Что означает это название?» — спросила Нелл. «Город Победы», — ответил Максим. «Держитесь!» Колеса прогрохотали по белому туннелю. Вагон повернул направо, налево, еще раз налево, опять направо. И все это время он опускался все ниже и ниже. Стало заметно теплее. Наконец, впереди стало видно пятнышко света, вскоре превратившееся в станцию подземки. «Приехали!» Вагон остановился. Слева от платформы раскинулась пещера. Похоже, в ней располагалось депо для подземных поездов. Над въездом в депо висела вывеска в стиле рококо с белыми кириллическими буквами высотой в ярд. «Сектор 7». «Сектор 7?» — спросил Джеффри. Максим кивнул. «Очень хорошо, доктор Бисвенгер. Город делится на 7 секторов. Вывеску поддерживали колонны из розового гранита. Золоченые фонари освещали беломраморную платформу, похожую на слоистое облако, подвешенное в густой темноте. Вагон остановился под прямым углом к платформе станции. Все вышли на чуть более низкий перрон справа от вагона, и Нелл почувствовала, насколько здесь теплее, за 60 по Фаренгейту. Пошли на север, к станции. Сильно пахло выхлопными газами. Примечание. За 60 по Фаренгейту, то есть порядка 20 градусов по Цельсию. Обогнув вагон, они увидели автономный генератор размером с прицепную фуру. Он стоял на рельсах слева от перрона станции. От генератора тянулись электрические провода к коллектору, проложенному под платформой. В него же уходили и более толстые кабели из туннеля. Джеффри провел взглядом по голубоватым рельсам перед станцией. Пути уходили на запад и терялись в непроницаемой темноте. «Вы, наверное, гадаете, куда ведет этот путь, Джеффри?» — спросил Максим. «Некоторые говорят, будто бы рабочие, прокладывая этот туннель, наткнулись на полость с ядовитым газом. 200 человек оказались погребены в шахте. Их призраки до сих пор тут бродят. По крайней мере, так утверждают местные жители». Максим насмешливо глянул на гостей. «А другие верят, что рельсы будто бы тянутся до самой Москвы». Максим поднялся по лестнице на платформу, где его поприветствовали люди с автоматами, похожие на телохранителей. Миллиардер первым вошел в здание станции через проем без дверей. Высокий потолок поддерживала стальная балка. В дальней стене находилось большое окно из толстого, армированного металлической проволокой стекла. К потолку крепились стальные ставни, которые, по-видимому, действовали на манер бронированного щита. За окном открывался такой вид, что Нелл и Джеффри не поверили своим глазам. В пустоте на горизонте сверкал город, украшенный цветными огнями, отражавшимися в подземной реке. Миниатюрный Гонконг под каменным небом. На дальнем берегу реки возвышались трехэтажные дома, рестораны и ночные клубы. Некоторые из них еще не были закончены. За ними раскинулись клиновидные кварталы более высоких зданий с фасадами, крышами и пинаклями в готическом и классическом стилях, а также в стилях модерн и ар-деко. Эти здания стояли вдоль радиальных улиц, расходившихся лучами от центрального 35-этажного дома, верхушка которого находилась под самым потолком гигантской пещеры. Главная башня была прикреплена к одной из двух природных каменных колонн, поддерживавших своды колоссального зала. Цветные неоновые огни и строительные леса покрывали покатые стены башни, отчего она была похожа на отель в Лас-Вегасе. На самой вершине башни красовалась пятиконечная советская звезда. Она испускала мягкий свет. Казалось, в городе все время светит луна. Нелл и Джеффри уставились на Максима широко открытыми глазами. «Вот это мой город», — сказал олигарх. «Последнее свободное место на земле». Он посмотрел на гостей и улыбнулся. «Что происходит в Победограде, то в Победограде и остается». Джеффри обратил внимание на то, какой гордостью светятся глаза Максима, обозревающего свое подземное царство. «Это вы построили, Максим?» — спросил он. «Я купил этот город, Джеффри. Купил у властей Казиристана за 382 772 доллара». Магнат расхохотался. «Город построен при советах. Точнее говоря, его выстроили советские рабы. Один из этих рабов, похороненный где-то здесь, был моим дедом». Максим махнул рукой. По его команде один из вооруженных мужчин щелкнул выключателем, и стала видна большая дверь справа от окна. Джеффри увидел, что на двери потускневшими красными буквами написано «Сектор 6». Дверь отъехала в сторону, в гранитную стену, а за ней открылась лестница, ведущая к двум лимузинам «Мерседес», стоящим неподалеку от станции. Максим и Гелий сели в первый лимузин и позвали Нелл и Джеффри. Те сели напротив. Телохранители Максима разместились во второй машине. «Вы сказали, что нуждаетесь в определении каких-то живых существ», — напомнила Максиму Нелл. «Они родом отсюда?» «Очень скоро мы приступим к работе, доктор». Максим постучал по перегородке, и машина тронулась с места. «Эта природная пещера, насколько мне известно, одна из самых крупных на планете. Поблизости есть пещеры, еще более обширные. До советской власти жители Гурска 7 столетий добывали здесь соль. Это они помогли создать этот мир под горой Казар. Очень скоро заработает городская электростанция. Думаю, буквально через несколько часов. Верно, Гелий? Тогда мой город сможет полностью сам себя обеспечивать. И здесь будет светло, как днем. Тогда нам ничего не потребуется с поверхности. Город станет роскошным курортом. Разве что последним прибежищем, покачал головой Джеффри. Место впечатляющее, но жить здесь я не хотел бы. Справа от железнодорожной станции череда тусклых уличных фонарей освещала выгнутой дугой барочный мост с балюстрадами в виде золоченых венков. Машины въехали на мост. Нелл и Джеффри посмотрели налево, туда, где за столбами фонарей, объятыми бронзовыми фигурами дельфинов, блестела вода Черной реки. Вдалеке у западной стены пещеры сверкал призрачный голубизной водопад. Справа от моста река, похоже, текла все ниже и ниже и в конце концов исчезала в канале под восточной стеной. «Моя река Стикс!» — возвестил Максим. «Ничего себе!» — прошептала Нелл. Оказавшись на другом берегу реки, они повернули направо, а потом налево и поехали на север вдоль восточной границы города. По обе стороны от машины мелькали трехэтажные здания, демонстрирующие десяток различных европейских архитектурных стилей. Во многих окнах горел свет. Похоже, дома были населены. По городским улицам сновали маленькие электромобили. Машина проезжала мимо магазинов, многоквартирных домов, пожарных станций, фабрик, банков, ночных клубов, продуктовых магазинов. «Что-то вроде музея архитектуры», — подумала Нелл и вдруг заметила на улицах людей. В основном это были хорошо одетые, взрослые или рабочие строители. Детей Нелл не увидела, хотя одна женщина показалась ей беременной. «Сколько людей здесь живет?» «В данный момент почти 5000», — ответил Максим. «По большей части это рабочие, но и гости уже начинают прибывать». Он включил какой-то особый сотовый телефон и проверил поступившие сообщения. Между кварталами пролегали прямые, словно спицы, улицы, расходящиеся от остроконечных бастионов центральной башни. В начале каждой улицы возвышался бронзовый колосс. Нелл узнала фигуры Маркса, Ленина, Сталина и других вождей революции. От шпиля, увенчанного звездой, лучи расходились в стороны, протянувшись над главными проспектами. Некоторые улицы были освещены огнями стройки. По ним ходили только грузовики и грузоподъемные машины. На других было сумрачно и тихо. «Изначально Победоград представлял собой гигантское бомбоубежище», — пояснил Максим, выключив телефон. «Для верхушки коммунистической партии. На тот случай, если бы им удалось уничтожить мир. А я преобразил город в парк развлечений для богатеньких и в убежище для угнетаемых. Между прочим, эти два класса порой объединяются в один. Я здесь единственный закон. Но вы не бойтесь, я добрый диктатор». Этот великолепный город заставил Нелл и Джеффри забыть все то, что они видели за время пути по нищему Казиристану. «Надо же», — подумал Джеффри, — «здесь, в недрах горы». «Сталина тянуло к подземельям», — продолжал свой рассказ Максим. Могучий профиль магната темнел на фоне окошка лимузина, совсем как гора. Черные волосы лежали на его плечах, словно глыба базальта. Он посмотрел на Джеффри, и тот заметил, что глаза у Максима влажные. «Коба рыл подземные железные дороги и строил подземные города по всей Советской империи. Для него это были места, где он мог планировать свои чудовищные преступления и прятаться от их последствий. Он был сам дьявол, доктор Бисенгер», — сказал Максим, глядя за окошко. «Коба?» — спросила Нелл. «То есть Сталин?» — добавил Джеффри. «Да», — ответил Максим. «Вы упоминали о своем дедушке», — сказала Джеффри. Максим кивнул. «Мой дед был ученым, как и вы, физиком. Он говорил правду и за это был отправлен в Белбалтлаг. Заключенные из этого лагеря рыли Беломорско-Балтийский канал. Лопатами и кирками люди прорыли 140-километровый канал всего за 20 месяцев. Одни говорят, что на этой стройке погибло 25 тысяч человек, а другие, что 100 тысяч. Точно не знает никто». Максим усмехнулся, расставил пальцы на одной руке и покачал головой. «Записей сохранилось немного. Однако канал оказался слишком узким для судов, и в итоге стал массовым захоронением преступников, контрреволюционеров и врагов власти. Мой дед в Белбалтлаге выжил. Один из немногих. Он пережил еще два лагеря и, наконец, оказался здесь. Он был крепкий мужик. Максим посмотрел на Нел. Но здесь, в Победограде, он умер. Вместе с 75 тысячами других зэков, которые строили это вот роскошное убежище для Кобы. «Для Сталина», — кивнула Нел. «Да», — произнес Максим по-русски, хлебнул из фляжки и протянул ее Джеффри и Нел, но они вежливо отказались. Олигарх продолжал свой рассказ. По-английски он говорил неплохо, лишь иногда опускал артикли. Некоторые фразы и слова произносил подчеркнуто громко. «Мой отец был гений, как и мой дед. Но в отличие от него, отец не стал пытаться работать в рамках советской системы. Вместо этого он заделался предпринимателем на черном рынке. Его, конечно, объявили бандитом, как и меня. В те годы в России что-либо делали только бандиты. Да и теперь тоже. Партии было все равно. Их интересовало только, кто нарушает закон, чтобы содрать с нарушителя взятку покруче и сделать вид, что ничего не было. Наше государство сделало нас такими, чтобы мы смогли выжить, Джеффри. В 17 лет я, как говорится, влез в шкуру отца, когда его убили по приказу чиновников, получивших слишком маленькую взятку. С тех пор все советские чиновники – мои враги, а я их враг». «Понятно», – сказала Нел и встревоженно глянула на Джеффри. Максим хлопнул Джеффри по колену, улыбнулся и проговорил тоном заговорщика. «Видите этот город, Джеффри? Это ерунда. Под Москвой таких мест полным-полно. Некоторые вырыты несколько веков назад, при Иване Грозном. Другие строились в обстановке такой секретности, что даже нынешние власти России не имеют документов об их строительстве». Максим весело рассмеялся. Его русский юмор представлял собой крепкую смесь отчаяния, злости и цинизма, с добавкой изящной самоиронии. Однако в смехе олигарха прозвучало нечто вроде объявления войны. «Сталинские подземелья под Москвой предназначались для безопасности лидеров государства, но вместо этого они стали убежищем врагов власти. Еще в сталинские времена в подземельях пустил корни черный рынок, возглавляемый диссидентами и гениями, контрабандистами и мятежниками. Всем им грозило убийство. В 70-е годы я не раз спасался, прячась в сталинских катакомбах. Я завел немало связей, которые помогли мне оттяпать кусочек Советского Союза, когда тот рухнул. Подкупив нужных чиновников и гарантировав зарплату рабочим на добыче газа, нефти и угля, в то время, когда правительство на это было не способно, я заручился поддержкой этих самых чиновников. Мне удалось прибрать к рукам электричество и тепло. Я смог не дать людям замерзнуть. Я сберегал от закрытия заводы, школы и больницы, когда все остальные не знали, что делать. Но когда российское правительство начало охоту на так называемых олигархов, чтобы прибрать к рукам золото партии, я уехал из страны со всеми своими капиталами и семьей. Этого власти России мне никогда не забудут и не простят. У меня есть дома на всех 5 континентах. 27 поместий от Италии до Гавайев, от Манхэттена до Гонконга, от Израиля до Коста-Рики. У меня море самой разнообразной собственности, включая 3 DC-10, американскую футбольную команду, итальянскую баскетбольную, французскую киностудию и кабельные новостные сети в Австралии, Восточной Европе и Бразилии. Примечание. Макдоналл Дуглас, DS-10. Широкофюзеляжный, один из первых в этом классе, турбореактивный, среднемагистральный, в некоторых модификациях дальнемагистральный авиалайнер. Я вывез из России все свои деньги, всех родных и друзей, чтобы меня не могли шантажировать. Многие из них сейчас живут здесь. Между тем на меня в любой момент может быть совершено покушение. Трое моих друзей из так называемых олигархов были убиты среди бела дня в крупных городах за пределами России. Одного прикончили в центре Манхэттена, подсыпали дигиталис в диетическую колу. Второй был убит в Аргентине. Этому подмешали полоний в зубную пасту. Максим пожал плечами. «За мной охотятся всюду, куда бы я ни поехал. но только не здесь». Джеффри уже обратил внимание на то, что олигарха сопровождали вооруженные телохранители. Он призадумался и мрачно посмотрел на Нелл. Они подъехали к массивной стальной двери, у которой стояли охранники с оружием. На серой стали краснела надпись «Сектор 2». Максим помахал рукой из окошка, охранники включили рубильник. Дверь откатилась в щель в стене. За ней открылась дорога, ведущая вверх, в другой район города. Низкий потолок над дорогой напоминал сводчатый потолок готического монастыря. Здесь было темно. По всей видимости, эта часть города не была заселена. «Здесь находился гарнизон для охранников Сталина», — объяснил Максим. «На самом деле, 600 лет назад тут было укрытие для жителей Гурска. Сталин распорядился запечатать все 6 секторов города свинцовыми дверями, чтобы уберечь от наводнений, пожаров, радиации или революции». Максим издевательски усмехнулся. Тьму рассеивали только огни фар автомобилей. Нелл заметила разбегающихся в стороны крыс. «Большинство людей, родившихся в нищете, под игом деспотизма, пожалуй, такого заслуживает», — задумчиво произнес Максим. «Мир, в котором им хочется жить, — это их естественная среда обитания, как ил для крокодилов, а канализационные коллекторы для крыс». Нелл вздрогнула, когда Максим пристально посмотрел на нее и Джеффри. «А большинство людей, родившихся свободными и процветающими, этого не заслуживают, поскольку они не сделали ничего для того, чтобы это создать и сохранить. На самом деле, они каждый день делают что-то, чтобы разрушить этот мир, хотя бы тем, что отводят глаза, когда он рушится. Такова печальная правда, друзья мои». «Так кто же, на ваш взгляд, заслуживает лучшего мира, Максим?» — спросила Нелл. «Те, кто все это создает, даже при том, что остальные пытаются на каждом шагу все уничтожать». Горький смех сотряс плечи великана. «Но вы же биологи. Вы каждый день наблюдаете за животным царством. Наверняка вы заметили неудержимое шествие человечества. Мы возвращаемся в грязь. Мы пожираем тех, кто на краткое время вытащил нас наверх». Максим в упор посмотрел на изумленных биологов. «Не волнуйтесь, доктора», — сказал он. «Вас я выбрал из тех, кто того заслуживает. У вас обоих хватило отваги сразиться с существующим положением вещей. Вы работаете головой, вы честные люди, в отличие от многих ваших коллег, занимающих высокие посты и продающих свои точки зрения тем, кто больше заплатит. Я внимательно изучил вашу карьеру и смею вас заверить, когда весь мир полетит к чертям, вы всегда сможете найти для себя место здесь, если пожелаете». «Что ж», — усмехнулся Джеффри, — «приятно слышать». «Я думаю, что даже ради вашей утопии мне было бы трудно расстаться с миром наверху», — призналась Нелл. «Там слишком много прекрасного». «Тут, на мой взгляд, все зависит от того, что там оставляешь», — заметил Максим. «А тут...» Многие сделали выбор без особого труда. Они углубились в средневековый сектор города. Дорога все круче уходила вверх. Машина сбавила скорость, резко свернула влево и продолжила подъем. Через несколько минут подъехали к еще одной стальной двери с красной надписью «Сектор 1». «Приехали!» Максим опустил стекло в окошке, дважды махнул рукой охранникам, и те включили рубильник. Эта дверь, как и предыдущая, отъехала в сторону, в проем в гранитной стене. Оба лимузина въехали на широкий, мощеный булыжником двор перед сияющим золотым дворцом. «Персональная резиденция Сталина», — объявил Максим, широким жестом демонстрируя барочный фасад. Заметив шокированные взгляды гостей, он рассмеялся. «Самое время выпить по коктейлю». «По коктейлю?» — переспросил Джеффри. «Но ведь сейчас время завтрака. В Победограде день — это ночь», — пояснил Максим.